Иже постыдится мне и моих словес вроде сем прелюбодеянием и грешним, и Сын Человеческий постыдится Его. О презренный стыд! О дьявольский стыд! О из кладезя бездны исходящий смрад сатанинский! Как многие недугуют тобою, как многие не знают твоей прелести и раболепствуют тебе на погибель душам своим. Вот светский сочинитель, журналист-фельетонист, пишут, пишут, пишут, чего-чего не напишут в продолжении своей литературной или беллетристической деятельности. А о Боге, о Спасителе Иисусе Христе, а о Церкви, о богослужении, о праздниках христианских, о воскресении плоти нашей, о суде, о загробной жизни, хоть бы вспомянули. Не наша, говорят, область, не наше дело. Мы от мира есмы, от мира глаголим. И потому мир нас слушает. А станешь говорить о Боге, пожалуй, и читать нас не станут. Таким образом, светская литература совершенно чужда христианского духа. Она даже стыдится Духа Христова.